Ею овладело желание бежать. Так боялась она его первого взгляда. Надо было подождать еще неделю-другую. Ухаживая за собой, можно за одну неделю совершенно изменить лицо. Ведь женщины, даже здоровые и молодые, от самой ничтожной причины становятся неузнаваемы за один день. Но мысль показаться Оливье среди бела дня, в открытом поле под ярким августовским солнцем рядом с юной и свежей Аннеттой, встревожила ее до такой степени, что она сразу же решила не ехать на станцию, а ждать его в полумраке гостиной. Она поднялась к себе и задумалась. Знойный ветерок по временам колыхал занавески. Воздух был наполнен стрекотанием кузнечиков. Никогда еще она не испытывала такой тоски. Это уже не была та гнетущая скорбь, которая терзала и раздирала ей сердце, подавляла ее перед бездыханным телом горячо любимой старой матери. Та скорбь, которую она считала неизлечимой, превратилась спустя несколько дней только в какое-то болезненное воспоминание. Но теперь она чувствовала, как ее подхватил и захлестнул глубокий поток грусти. Это произошло незаметно, но из него ей никогда уже не выбраться. Ей хотелось плакать, хотелось непреодолимо, но она сдерживала себя. Каждый раз, как она чувствовала, что ее ресницы становятся влажными, она быстро отирала их, вставала, начинала ходить по комнате, смотрела на парк, где в синем небе, над высокими деревьями чаще, вороны совершали свой медлительный черный полет. Потом она подходила к зеркалу, окидывала себя испытующим взглядом, удаляла след набежавшей слезы, тронув пуховкой с рисовой пудрой уголок глаза, смотрела на часы, стараясь угадать, в каком месте дороги может теперь находиться Оливье. Как всякую женщину, одолеваемую мнимым или действительным душевным горем, ее тянуло к нему с неудержимой страстностью. Разве не был он всем для нее? Всем, всем более дорогим, чем сама жизнь, всем, чем становится для нас единственно любимое существо, когда мы чувствуем наступление старости. Вдруг она услышала вдали щелканье бича, подбежала к окну и увидела запряженный парой лошадей фаэтон, который быстро огибал поляну. Сидя в экипаже рядом с Аннеттой, Оливье, увидев графиню, замахал платком, и она приветствовала его обеими руками. Затем она сошла вниз с бьющимся сердцем, но уже счастливая, трепеща от радости, что он так близко от нее, и она может говорить с ним, видеть его. Они встретились в прихожей у двери в гостиную. В неудержимом порыве он раскрыл ей объятия, и голос его был согрет искренним волнением. «Ах, бедная моя графиня, позвольте мне вас поцеловать!» Она закрыла глаза, склонилась, прижалась к нему, подставляя щеки, и когда он прикоснулся к ним губами, шепнула ему на ухо. «Люблю тебя!» Сжимая ее руки и не выпуская из своих, Оливье взглянул на нее, промолвив: «Посмотрите-ка на это печальное личико!» Ноги у нее подкашивались, он продолжал: «Немножко бледненькое, но это ничего». Желая поблагодарить его, она пролепетала, не находя других слов: «Ах, дорогой друг, дорогой друг!» Но он повернулся, ища глазами скрывшуюся куда-то Аннетту, и вдруг сказал: «Но не странно ли видеть вашу дочь в трауре?» «Почему?» — спросила графиня. Вне себя от восторга он воскликнул: «Как почему? Да ведь это ваш портрет, написанный мною. Это мой портрет. Это вы, какую я вас встретил когда-то у герцогини. Помните, как вы прошли к двери под моим взглядом, точно фрегат под прицелом крепостной пушки? Черт возьми, когда я только что увидел на станции эту малютку в глубоком трауре, с солнечным орелом волос, сердце у меня так и ёкнуло. Я думал, что вот-вот расплачусь. Я, который так хорошо знал вас, наблюдал ближе, чем кто-либо другой, любил вас больше, чем кто бы то ни было. Я, который передал вас на полотне, Я говорю вам, что от этого можно было с ума сойти. Право, мне даже показалось, что вы для того и послали ее одну на станцию, чтобы изумить меня. Бог ты мой, как я был поражен! Говорю вам, от этого можно сойти с ума!» Он позвал. «Аннетта! Нане!» Голос девушки ответил со двора, где она кормила сахаром лошадей. «Здесь, здесь! Иди же сюда!» Она прибежала. «Ну-ка, встань рядом с мамой!» Она встала, и он сравнил их, но повторял лишь машинально, без убеждения. «Да, это поразительно, поразительно!» Потому что, стоя бок о бок, они уже не так были похожи друг на друга, как раньше, перед отъездом из Парижа.